Глава 24. Это любовь, детка. Марго замерла, боясь спугнуть момент сумасшедшей, до боли в сердце и дрожи в конечностях близости. Она слышала тихое дыхание Ролана, видела движущиеся вокруг него голубые тени, которые окружили их, замерших где-то на краю бездны. Чувствовала свой жар и его холод. От прикосновений Ролана мир казался другим. Обострились все чувства, и щемящая нежность залила сердце. Она всмотрелась в лицо ледяного мага. Оно изменилось. Стало как будто старше. Горестная складка залегла у рта, резче стали скулы, а в глазах плескалась боль. Ей хотелось защитить своего мужчину, убрать печаль из взгляда, взять часть его боли. «Вся моя прошлая жизнь сгорела, как бумажный фонарик», — произнес Ролан горько. «Ложь. Все, что я любил, ценил, чем гордился, оказалось ложью». «Это прошлое». Марго провела ладонью по его щеке, задержалась на мгновение. «Прошлое, в котором ты уже ничего не сможешь изменить. Зато ты можешь выстроить такое настоящее, которым будешь гордиться в будущем». «А мы тебе поможем». Своей репликой Марс испортил все очарование близости. Ролан поймал девичью ладонь и поцеловал кончики пальцев. «Мне надо в душ». «Эй, а нам рассказать?» — возмутился Марс, но, заметив, что маг чуть покачнулся, моментально оказался рядом. «Да ты опустошен. Только не говори, что тебе пришлось колдовать, и ты исчерпал резерв до донышка. Где твои мозги, повелитель? Неужели нельзя было позвать кого-нибудь?» «Это опасно?» — тут же испугалась Марго. «На тебя напали?» В душе поселилась и никак не хотела уходить тревога, а еще сочувствие и гордость за мужчину, и любопытство, и надежда на что-то прекрасное и сказочное, и целый коктейль эмоций. Это было непривычно. Она уже и забыла, когда так за кого-то переживала. Давно. Еще когда были живы родители. Ролан усмехнулся. «Допросы, потом искал ментальные артефакты на стенах, а в конце еще и твари полезли, пришлось лететь в горы». «И все это один?» — ахнула Марго. «С тварями работал отряд». Бросил он коротко и направился в ванную. «Не уверена, что у меня там есть халат и полотенце». Озабоченная Марго повернулась к Марсу. «Что бы ты без меня делала?» — покачал головой братец. «Кровать у тебя точно есть?» «Кровать есть», — радостно кивнула Марго и тут же залилась румянцем, представив Ролана на этой кровати, обнаженного, с капельками воды на плечах. «Черт! Ну и чего краснеть, как девица на выдане? Она взрослая женщина, и мысли у нее правильные. Ничего постыдного в физическом влечении нет. Точка. Но я могу и на софе лечь». «Что? А я где спать буду?» Возмущенно заорал Марс и, открыв портал, начал толкать в него злополучную софу. «У меня, может быть, больше мебели нет». Марго слова не успела сказать, как портал захлопнулся, чтобы через 5 минут открыться и впустить брата обратно. В этот раз он пришел с охапкой полотенец и халатов. «Из дворца спер. Неси». «Куда?» «В ванную». «Сам отнеси». Марго сложила руки на груди, всем своим видом показывая, что с места не сдвинется. Не хватало еще дать Марсу повод зубоскалить об их с Роланом отношениях. Марс укоризненно закатил глаза к потолку, но все же отправился к двери, за которой слышался шум льющейся воды. А Марго поспешила в спальню, чтобы проверить, все ли там готово к приему гостя. А что делать? Кровать в ее доме одна. Уложить едва стоящего на ногах мага больше некуда. Не на пол же его класть. А то, что сердечко стучит чуть сильнее, так это от пережитого сегодня и ни от чего больше. День был слишком насыщенным. Снятие проклятия, переезд, знакомство с Альтар. Удивительно, как она еще не рухнула без сил. Марго прислушалась к организму и поняла, что и следа от усталости не осталось. Так вот, что значит жить в симбиозе с лесом. Теперь ясно, отчего братец напоминает ей зайца из рекламы батареек Energizer. И ясно, отчего чародеи не любят покидать свои земли. Здесь они во много раз сильнее. Через 10 минут они с Марсом с умилением смотрели, как Роланд жадно ест бутерброды с сыром и колбасой, запивая их слабым вином. Бутерброды братец прихватил из дворца вместе с кувшином вина, который принял за сок. «Что?» — поднял Роланд взгляд на улыбающуюся Марго. «Почему ты смеешься?» «Я не смеюсь, я умиляюсь». Марго пробежала взглядом по мокрым волосам, распахнутому на груди оливковому халату, голым ногам в мягких шлепанцах. Роланд сидел на кровати, а они с Марсом расположились напротив него на подушках. «Ты сейчас такой милый, домашний и совсем не грозный повелитель льда и хранитель ужаса». Роланд рассмеялся. «Ты забыла сказать, что я родной, любимый твой», — подмигнул он ей. «Но, если честно, я просто зверски устал. Так устал, что даже злиться больше не могу». «Но вы ведь не успокоитесь, пока не вытрясете из меня все новости». Альтар переглянулись и одновременно ответили. «Нет». «Можешь пропустить тот момент, когда леди Ганновер решила, что она будет мстить», — подсказал ей Марс. «Начни с того, зачем ей понадобилось убивать твоих жен». «Когда догадался?» Роланд поставил на пол поднос с остатками еды и растянулся на кровати, закинув руки за голову. «Когда мы узнали, что именно она нарушила ход последнего ритуала». «Эй, а давайте вы все-таки расскажете с самого начала». Марго пихнула брата в бок. «С самого начала?» Марс сделал задумчивое лицо. «Сначала было слово, и слово родилось семя. Пало семя в благодатную почву, и поднялось к небу первое дерево, и было оно огромным. Ветви его держали небо, а корни оплели землю. И пробился меж корней ручей священный, и родились в нем первые альтар». «Марс!» Марго снова пихнула брата в бок так, что он свалился. «Прекрати, не до шуток сейчас!» «Ну, не рыдать же и не биться головой о стены!» Отмахнулся от нее брат и уже серьезно добавил. «Все могло быть намного хуже». «Куда уж хуже?» — тихонько поинтересовалась Марго. «Ты жива. Твой жених жив. Разве этого мало?» «Это очень много, Марс, на самом деле». Роланд лег на бок, подперев голову рукой. «Я сейчас скажу одну вещь, о которой вы забудете сразу же, после того, как отзвучит мой голос». «Это заклинание?» — тут же насторожилась Марго. «Нет, это просьба», — закатил глаза Роланд. «Я рад, что вы со мной, и благодарен Марсу, что он растряс это гнездо ледяных шершней. Без него все могло бы быть иначе». «Это все Марго», — Марс хитро улыбнулся. «Если бы она в тебя не втюрилась, я бы не пошел в ваш ледяной мир». Настала очередь Марго закатывать глаза. «Мать действительно любила моего биологического отца». Марго удивленно охнула. «Я сам только вчера узнал, что мой отец — злой гений Альтар, которого казнили за бесчеловечные эксперименты». Марго прикусила губу, чтобы не начать расспрашивать. Лучше она завтра тихонько обо всем узнает у Арден Вейна. «Его убили. Мать ненавидит Альтар. Но амулета ненависти на стены создала не она. Кто-то, кого мы еще не нашли». «Тарин?» Марс подался вперед, глаза его горели азартом. «Ты похож на служебную собаку, взявшую след». Попыталась Марго разрядить обстановку, но брат лишь нетерпеливо отмахнулся. «Нет, он целитель, не артефактор. Я думаю, но мне надо проверить. Кто-то из старейшин», — выдал гениальную идею Марс. «Тебя очень не любит Лэр Райан, прадед Регарда. Я слышал, как он негодовал по поводу последнего договора с людьми, по которому вы и дальше охраняете границы и имеете полную автономию». «Подслушивал?» «Подсматривал». «У них с Лэром Хотаем давняя вражда», — криво усмехнулся Ролан. «Интересно, дед в курсе, что я не его внук?» Марго захотелось сесть рядом и взять Ролана за руку. Столько горечи прозвучало в его словах. Но она сдержалась. Он взрослый мальчик, справится. «Когда я все же родился, леди Ганновер решила, что ее долг продолжить дело моего отца. Закончить генетические эксперименты по выведению бога». Марс больше не улыбался, наоборот, был собран и серьезен. Я пока не разбирал работы этого гения, безразлично ответил Ролан. Как ты знаешь, архивы у леди Ганновера были изъяты только сегодня. Думаю, твоему отцу будет любопытно на них взглянуть, после того, как я их изучу. Мы изучим, исправил его Марс. Не могу этого обещать. Ты прав. Возможно, лучше будет уничтожить записи. Марго вздохнула. Что? Заорал Марс. Уничтожить записи выдающегося ученого? Даже если он был моральным уродом, вы не имеете права так поступить с наукой. Потом решим, миролюбиво произнесла Марго, беря его за руку. Леди Ганновера искала для меня идеальную с ее точки зрения жену. По 23 параметрам. Печально усмехнулся Ролан. Погоди, твою вторую жену ведь она подбирала, вспомнила Марго замковые сплетни. А когда поняла, что ошиблась, то очень умело внушила Санне, что только та достойна быть рядом со мной. Он изменил голос, явно подражая женщине, и процитировал. «Только коварная леди Ганновера мешает нам, но и она сдастся, когда решит, что на всех женах и невестах повелителя проклятие, и они погибают, не успев зачать ребенка». Злая усмешка скользнула по губам мага. Она же и дала Санне артефакт переноса и научила им пользоваться. Не сама, конечно, через Розалин. В голосе Ролана прозвучали усталость и разочарование. Розалин сегодня рассказала это Владу. Она мертва, отравилась, когда я приказал арестовать леди Ганноверу. «Ты арестовал мать?» — охнула Марго и тут же прикусила губу. «Скорее, чтобы припугнуть», — осторожно потер глаза Ролан. «Мне не в чем ее обвинить, и она прекрасно это знает. Всего лишь слова, которые к делу не подшить. Но когда все закончится, она отправится в дальние поместья под стражу». Все молчали. Марго не знала, что говорить, а Марс о чем-то думал, шевеля пальцами. «А сын твой?» «Нет, я лично проверил ребенка еще раз». Марго про себя вздохнула с облегчением, она не знала, как бы отреагировала, если бы Ролан казнил мать собственного сына. А ведь Санну ждет. А что ее ждет? Как ты намерен поступить с... Она запнулась, не зная, как назвать первую жену Ролана. С убийцей. Стоп. Марс поднял руку. Не сходится, Тарин клялся магической клятвой, что твоя вторая жена утонула. Сама утонула. Санна просто спихнула ее в бассейн, она ударилась головой о борт, потеряла сознание и уже не смогла выплыть. А эта дрянь смотрела. Стояла и смотрела. Ее будут судить как простолюдинку и вынесут приговор, который я поддержу. «Ребенка жаль», — тихо вздохнула Марго. «У него есть отец», — ответил жестко Ролан. «Ага», — рассеянно отозвался Марс и вскочил. «Отдыхайте, мне нужно кое-что проверить». Ролан откинулся на подушку и прикрыл глаза. «Ригард бросил мне вызов», — спокойным до ужаса голосом произнес он. «Сейчас, когда я не знаю, кому могу доверять, он решил бороться за ледяные чертоги». «Официальный вызов», — тут же деловито уточнил Марс. «Официальный будет объявлен после бала». «Ну, ты его порвешь, как тузик грелку». Марго удивленно приподняла брови, и брат ей задорно подмигнул. «Все новое я впитываю, как губка». «Лучше бы ты что-то полезное впитал», — буркнула девушка. «Не скучайте, детки». Марс исчез в облачке портала, а Марго подошла к кровати, села на край и взяла Ролана за руку. Мужчина спал. Она нежно провела кончиками пальцев по лбу, разглаживая мелкие морщинки, и осторожно поцеловала его в уголок губ. Так и просидела до рассвета, держа Ролана за руку, потихоньку вливая в него энергию и думая. Ролан многое не рассказал. Но Марго не была в обиде, потому что понимала его чувства. Наверное, она понимала его лучше, чем кто-либо другой, ведь Маргешку мать тоже предала, обрекла на ненависть других и страшную судьбу. Жить в нищете и полностью зависеть от бабки и дяди. Ей просто повезло, что дядька оказался не совсем подлецом. Но все равно, что бы ждало Маргишку, не поменяясь она местами с Марго? Унизительная беременность, потеря ребенка, промывка мозгов и денежная компенсация, которая сделала бы нищенку завидной невестой. Потом брак по указке дяди и... Печаль, тоска. Да, для местных это все в порядке вещей, но Марго до сих пор возмущал такой подход, хотя умом она и понимала, что у ледяных не было выхода. Однако теперь у них появилась леди Эбер и надежда на снятие проклятия. Кстати, а почему оно не спало, когда Ролан сел на трон? Ведь его отец Альтар. «Потому что у сильных Альтар от любви рождаются только Альтар», вспомнила она слова наставника Бейза. «А у слабых рождаются люди-полукровки. Выходит, что отец Ролана не любил его мать? Или он был не настолько силен, как они считают? Сейчас, правда, уже не узнать. Скорее всего, на Ролана повлияла многолетняя заморозка в чреве матери. Тут хочешь не хочешь, а оледенеешь». Марго погладила мужскую ладонь большим пальцем, и такая щемящая нежность затопила душу, что на глазах выступили слезы. Ей хотелось отрастить крылья и укрытиями этого мужчину, защитить, отогнать проблемы, заставить смеяться. А еще ей хотелось его касаться, гладить, закопаться пальцами в жесткие короткие волосы, обвести кончиками пальцев абрис лица, припасть к губам. Неужели это и есть любовь? Желание быть рядом, разговаривать, молча держаться за руки, ощущать его дыхание, встречать рассветы и провожать закаты. «Как-то совсем не так, — пишут в любовных романах», — с улыбкой прошептала она себе, с болезненным наслаждением рассматривая лицо спящего мага. «Где сжигающая разум страсть, головокружение, кипящая кровь?» «Тебе этого не хватает?» Хриплым после сна голосом отозвался Ролан и резким движением подмял Марго под себя, навис сверху, опираясь на руки. «Страсти, говоришь, мало», — выдохнул коварно в самые губы. Марго рассмеялась, обхватила его за шею, притягивая к себе, и, глядя в ясные прозрачные глаза, серьезно произнесла. «Ты ведь понимаешь, что нам рано строить планы на будущее. Дай мне время понять себя». «У тебя будет время», — согласно шепнул Ролан. «До бала». «А когда у нас бал?» «Завтра». «Сложно принять свои чувства, Альмарго». Ролан убрал с лица смоляную прядку и осторожно поцеловал девушку в скулу. «Мне тоже тяжело поверить, что мое сердце начало биться для тебя расцвела душа ледяных чертогов. Для тебя я сейчас дышу. За тебя буду сражаться. Это так странно. Но я смирился», — добавил он с хитрой улыбкой. Это было признание. И пусть из уст мага не прозвучали пафосные и высокопарные обещания, Марго поверила сразу. Почувствовала душой, сердцем, своей сущностью, что этот мужчина ее. А слова — это просто слова. У каждого из них за плечами опыт отношений. Они взрослые люди со своими тараканами, обязанностями, недостатками. Зачем говорить, когда можно просто быть вместе? В этот раз все было по-другому. Пронзительно, нежно, неторопливо, чувственно. Они изучали друг друга медленно, вдумчиво, наслаждаясь каждым взглядом, жестом, движением, каждым тихим стоном, вздохом, трепетом тел. Солнечный зайчик проскользнул между неплотно закрытыми шторами, пощекотал Марго по носу, заставляя поморщиться и открыть глаза. Ролана рядом не было, зато на подушке лежал букетик мелких голубых цветов. Марго улыбнулась и, накинув на плечи легкий халат, направилась в ванну. В гостиной суетилась Любаня, она перекладывала розы из ваз в корзину. «Что ты делаешь?» — удивилась Марго. «Ну, так ваш жених велели убрать. Сказали, что у них на эти конкретные розы аллергия», — весело ответила девушка и прыснула. «Велел на кладбище отнести, на могилку какую безымянную положить». И она расхохоталась. «Ох, ревнивый он у вас, Альмарго, да жути! Но мы же не будем его огорчать, правда?» Скорчила она хитрую мордашку. «Не будем», — согласилась Марго. «Не люблю розы». «Хотите, чтобы я передала это советнику Альбизу?» «Откуда знаешь, что это от него?» «Так батяне мой, садовник», — опять хихикнула девушка. «Я розы из оранжереи советника с закрытыми глазами определю. Пахнут они не так, как королевские, более терпко». Марго пожала плечами и отправилась в ванную. Небольшую и уютную, с медной раковиной в форме лилии и белоснежной сантехникой. «Я вам платье сейчас принесу», — крикнула Любаня. «А то гости на подходе». Платье она выбрала лавандовое, закрытое, с длинными расширенными к низу рукавами и красивым плетеным поясом. Образ завершали туфельки на низком каблуке и розовые атласные ленты, которые Марго вплела в две свободные косы. Когда она вышла, за накрытым столом сидели, ожидая ее, и молчали мужчины. Ролан Марс и советник Бейс. Последний пожирал повелителя жадным взглядом, совершенно несвойственным Альтар. Рядом с ним сидел Арден Вейн. Он читал толстый, даже на вид старый фолиант. Услышав шаги, верховный чародей поднял голову и улыбнулся. «Хорошо, что ты еще не ушла», — сказал он. Ролан встал, протянул руку, помогая Марго сесть. «Выспалась?» — спросил тихонько. «Вполне». Марго вопросительно посмотрела на отца. «Что-то случилось?» «Нет», — улыбнулся Арден Вейн. «Просто зашли проведать перед тем, как ты вернешься в ледяные чертоги. Позавтракать с дочерью». На завтрак Любани подала блинчики с медом, фрукты и золотистый ароматный цветочный чай. Скромно, но вкусно и сытно. «Не то, что в твоих чертогах», — пошутила Марго. «И вкусной целебной зеленой бурды нет». «Ты мне этого никогда не забудешь», — усмехнулся повелитель. «Никогда», — подтвердила Марго, озорно сверкнув глазами. «Что за зеленая бурда?» — тут же поинтересовался Бейс, не сводя с Ролана заинтересованного взгляда. «Сбалансированное обогащенное магией питание для Наир», — скупо ответил маг. «Мерзость, скажу я тебе», — встрял в разговор Марс. «Я утащил образец, у меня в лаборатории в левом шкафу киснет». И опять повисла нехорошая тревожная тишина. Бейс также пялился на Ролана. Ледяной маг держался холодно и отчужденно. Марс ковырял приборами в тарелке с блинами, Марго напряженно ждала непонятно чего, и только Арден Вейн, казалось, не замечал гнетущей обстановки. «Нам пора», — резко поднялся из-за стола Ролан. «Встретимся на балу, вы приглашены как родственники невесты». Верховный чародей переглянулся со своим первым советником и тоже встал. «Марс проводит». Не успела Марго возмутиться, что у нее есть распоряжение для Любани и кое-какие дела, как ее подхватили на руки и внесли в портал. Стоило Ролану поставить ее на пол, как Марго повернулась к мужчинам и, уперев руки в бока, грозно спросила. «И что это все означает?» «Мне не нравится, что вокруг тебя вертится этот разоносец», — глядя ей в глаза, заявил Ролан и попытался обнять. Но Марго выскользнула и отошла на шаг. Ей нужна была трезвая голова, а объятия владыки пьянели, как бокал шампанского. «Альбис наш с Марсом наставник», — напомнила Марго. «А еще он облизывал и ощупывал тебя взглядом», — нахмурился Ролан. «Мне показалось, что облизывал он тебя», — вернула шпильку Марго. «Жадно поедал». «Это мне тоже не понравилось». Ролан все же поймал ее в объятия. «Не бурчи, тебе не идет. Я просто скучаю, Марго». Он уткнулся ей в макушку. «Погостила и хватит, пора возвращаться домой. Завтра бал. И я хочу, чтобы ты блистала». Марго обхватила его за талию обеими руками и подняла голову, столкнувшись со смеющимся взглядом. «Что-то вы темните, ваше мажество», — прищурилась она и получила поцелуй в нос. «С какой целью отвлекаешь?» «Так, сестрица, у тебя сегодня масса дел», — бодро перебил идиллию Марс. «Хватит миловаться. Тебе еще платье выбирать, духи, масочки, притирочки всякие там». «Ах, да, точно», — восхитилась Марго заботой братца о своей красоте. «Тогда подите прочь, господа». И она двумя руками вытолкала Марса из комнаты. Ролан, видя решительно настроенную на подготовку к балу невесту, рисковать не стал и ушел сам, на прощание сообщив. «Касю я уволил. Ей почистили память, дали денег и отправили домой». Он поднял руку, предупреждая массу вопросов. «Я ей не доверяю». Марго, понимающе кивнула, хотя радости от этого она совсем не испытывала. «Я пришлю тебе новую служанку». «А как же Марсия?» — с ехицей поинтересовалась Марго. «У Марсии травма. Моральная и физическая», — раздался из-за двери печальный голос братца. Роланд пожал плечами и вышел, а Марго на цыпочках подбежала к двери и прислушалась к тихим голосам. «Думаешь, поверила?» «Хотелось бы, открывая портал, времени ма». Она еще минуту постояла, прислушиваясь к затихающим звукам, и начала собираться. «Твое место за нашими спинами», — шипела себе под нос, стаскивая платье и надевая штаны с рубашкой. «Платьишки, драгоценности, безопасность. Конечно. Я же девочка, а не крутой пацан с маузером. Кстати, интересно, можно из моего мира притащить пистолет?» Марго серьезно над этим задумалась, а пока думала, успела заплести косу, найти мягкие сапожки на низком ходу и выскользнуть за дверь, чтобы тут же упереться носом в широкую грудь в кольчуге. «Яр Винсент!» «Аль Марго?» — воин склонил голову. «Вы одна, а...» Он заглянул Марго за спину, и на суровом лице мелькнуло сожаление. «Марсию срочно вызвал отец», — быстро проговорила Марго, вспоминая братца тихим злобным словом. «Представляешь, до него дошли слухи, что она закрутила с повелителем, а у нее жених есть, хоть и толстый, но красивый. И Касю уволили», — с грустью добавила она. «Ну, по этой шлендре я точно скучать не буду», — вздохнул Винсент. «А вы куда собрались? Его мажество велели присмотреть за вами». «Да я Клэру Владу», — безмятежно махнула рукой Марго. «Хочу леди Эбер проведать. Проводишь?» Винсент окинул безмятежную Марго внимательным взглядом, но ничего подозрительного не заметил, поэтому молча пошел по коридору, настороженно оглядываясь по сторонам. «Думаешь, на меня могут напасть в ледяных чертогах?» — поинтересовалась Марго, семеня рядом и строя в уме коварные планы. «Неспокойно последние дни», — тихо ответил воин. «Лэр Влад зверствует, аресты пошли, головы летят, лучше постеречься. Высокие лорды попытались возмутиться, но повелитель объявил, что снимет с себя ледяной венец, если найдется тот, кто будет готов закрыть своим телом и магией прорывы на границе. Лорды и притихли. Только лэр Ригард бросил вызов. Да вы об этом, видать, знаете». «Знаю», — задумчиво кивнула Марго. «Знает, да не все». «И что говорят? Ну, простые люди. На чьей стороне?» «Мы клятву роду Оукхенов давали», — глухо, но твердо ответил Винсент. «Ему и будем служить, независимо от того, будет он в ледяных чертогах править или на своих землях в Эрхоне». «У Ролана есть земли?» Как-то Марго даже не задумывалась об этом, а оказывается, ледяные чертоги сродни Кремлю. Жить в них можно, но временно, пока власть в твоих руках или на твоих плечах. «А что это за граница, которую надо охранять?» Они завернули за угол, и Винсент кивнул двум воинам, застывшим у широких дверей. Стражи в этом коридоре было больше, и все они провожали Марго внимательными заинтересованными взглядами. «Чему вас в пансионате учили, Аль Марго?» — усмехнулся в бороду Винсент. «Чего люди согласились отдать пришлым магам кусок земель от гор сотворения до моря бурь, помните?» «Ох, Яр, Винсент!» — вздохнула Марго искренне. «Очень плохо, когда не знаешь, да еще забудешь». Воин покосился на Марго, покачал головой, остановился у окна и, приглушая бас, рассказал, коротко, но вполне доступно. «Когда мы с Альтар рассорились окончательно, они ушли. Хотел бы я сказать, что они проиграли и подло бежали, но это неправда. Они спокойно собрали пожитки, открыли портал и ушли, оставив всех с носом». «Это как?» «Война с людьми началась из-за алмазов. А как ушли Альтар, так алмазов тех никто и не нашел. Ни одного, словно и не было месторождения. Люди и наши маги прочесали всю территорию, да шиш, следов не осталось. То ли их и не было, то ли как-то сумели Альтар всех облапошить. Ухмыльнулся он в бороду, явно довольный хитростью чародеев. Зато после того, как император человеческий от злобы приказал вырубить снежные ясени, среди которых и были земли Альтар, так и прорвалась граница между мирами. Лес рубить перестали, да поздно было. Пришлось величеству тогдашнему подписывать договор, по которому ледяным земли, а они за это защиту от тварей, лезут из-за грани всякие чудики злобные. Повелителю дана сила не просто так, он сдерживает их и не дает прорваться к живым людям. Да и драконы помогают. А ежели сильный прорыв, то все маги встают в круг. Ой. От осознания, что ее мужчина рискует жизнью и в любой момент может погибнуть от зубов и клыков неведомых тварей, стало очень страшно. Интересно, когда легкая симпатия успела превратиться во влюбленность и занять место в сердце? Что с этим делать, принять или... Что или Марго додумывать не стала, просто потому, что хотелось оставить себе маленькую лазейку, чтобы не рвать сердце, если опять в очередной раз не сложится. Да не пугайтесь так. При моей памяти сильных прорывов не было. Винсент глянул на Марго снисходительно. Повелитель за эти годы закрыл почти все прорехи. Осталась одна блуждающая, не поймать ее. Говорят... Он перешел на заговорщицкий шепот. Что как появится у леса Альтар истинная хозяйка, так граница и восстановится. Не знаю, правда то или нет. Я ведь уже после войны родился. Но дед мой все своими глазами видел. Он и услышал эти слова от одного из старых магов. Марго приложила ладонь к кулону, ощущая его тепло и легкую пульсацию, и про себя подумала, что если это цена за жизнь одного скрытного ледяного мага, то она согласна ее заплатить и остаться здесь, рядом с лесом, хоть жрицей, хоть хранительницей, хоть бабой-ягой в избушке. А к Альтар можно и порталами ходить, главное научиться их открывать. «Пришли, Аль-Марго». Винсент стукнул кулаком в двойные вишневые двери, а когда они распахнулись, громко доложил. «Невеста повелителя к леди Эбер».